но спустя некоторое время, то есть 3 года тому назад. Простите, вы уверены, что это было именно 3 года тому назад? Уверен. Сейчас я вам укажу точные даты. Итак, 3 года тому назад он уведомил нас письмом, что переменил место жительства и просил записать его новый адрес. Париж, улица Реомюра, 117. Минуточку. Вы лично когда-нибудь видели Донжа? Может быть, и видел, но не помню этого. Я ведь не сижу у окошечка. У меня отдельный кабинет, и публику я вижу только через некое подобие глазка. А ваши служащие видели его? Я задавал нынче утром вопрос кое-кому из нашего персонала. Один из служащих запомнил его, потому что и сам построил себе дом в этом пригороде. Он даже сказал мне, что едва ему удалось закончить постройку, как тут же пришлось расстаться со своим владением. Будьте добры вызвать сюда по телефону этого служащего. Управляющий агентством снял трубку. Воспользовавшись перерывом, Мегре бесцеремонно потянулся, как будто ему смертельно хотелось спать, но глаза у него блестели. «Так что вы говорили? Ах, да, Донж переменил адрес и живет теперь на улице Реомюра в доме 117. Прошу извинить, я сейчас приду». И он исчез в комнате инспекторов. «Люка, бери такси, поезжай на улицу Реомюра, дом 117, наведи справки о господине Проспере Донже, я тебе потом объясню». И он возвратился к управляющему агентством. «Каковы в настоящее время операции Донжа?» «Я как раз об этом и пришел побеседовать с вами. Я был изумлен, просматривая нынче утром его счет, и еще больше изумился, узнав о его последней операции. Первый американский чек». «Простите, как вы сказали?» «О, было несколько таких чеков. Первый американский чек выдан банком в Детройте на имя Проспера Донжа 3 года назад, в марте месяце, на сумму в $500. Могу в точности сказать, сколько это тогда составляло на наши деньги». «Не имеет значения. Чек был нами принят, и сумма зачислена на счет Донжа. Через полгода от него поступил еще один чек того же банка с просьбой инкассировать сумму и зачислить на текущий счет Донжа». Управляющий агентством вдруг забеспокоился, увидев блаженное выражение на лице комиссара, казалось, уж и не слушавшего доклад господина Жолеве. В самом деле мысли Мегре витали далеко. Ему вдруг пришло в голову, что если бы он не позвонил по телефону поверенному Кларка перед тем, как принять управляющего агентством банка, если бы не задал мистеру Дэвидсону совершенно точные вопросы, стали бы, как всегда, говорить, что только случай. «Я вас слушаю, господин Жолеве». Всякий раз Мегре приходилось бросать взгляд на визитную карточку. «Вернее, я уже заранее знаю, что вы мне сейчас скажете, что Донж стал получать чеки из Детройта приблизительно раз в 3 месяца». «Совершенно верно. Но, в общем, какую сумму составляют все эти чеки?» 300 000 франков». «Эти деньги спокойно лежали в банке? Донж ни разу не снимал со счета?» «Да. Только вот за последние 8 месяцев не поступило ни одного чека». «Ну, разумеется. Недаром же перед поездкой во Францию миссис Кларк совершила со своим маленьким сыном плавание на пароходе по Тихому океану. А продолжал Донж вносить ежемесячно небольшие суммы? Никаких следов подобных вкладов я не обнаружил на его счете. Да и что эти взносы? Смехотворно маленькие в сравнении с американскими чеками. Но вот что меня смущает. Письмо, полученное позавчера. Обратил на него внимание не я, а начальник иностранного отдела. Сейчас вы поймете, почему. Итак, позавчера мы получили письмо от Донжа, но вместо чека, который обычно прилагался к письму,